Где-то на территории роскошной и огромной резиденции семьи Хартфилье сформировался пространственный проход, из которого вышли Венди и Яруаши. Вау! Венди восхищенно осмотрелась по сторонам и задержала взгляд на месте, где мгновением ранее располагался пространственный проход. «Это магия пространства», — Грандина рассказывала мне. Яруаши спокойно кивнул в ответ. «Да». Затем Венди озадаченно осмотрелась по сторонам. «Неужели резиденция этой семьи расположена в таком небольшом городке? Ты неправильно поняла, этот город и есть их резиденция». Яруаши покачал головой и неспешно пошел вместе с Венди к роскошному особняку, расположенному в центральной области резиденции. По мере приближения к особняку, все отчетливее ощущалась гнетущая и напряженная атмосфера, царившая во всей резиденции. Во дворе особняка находилось несколько докторов в белых халатах, которые тяжело вздыхали и отрицательно качали головами друг к другу. «Здравствуйте, вы!» К Яруаши и Венди подошел дворецкий, стоило им только войти во внутренний двор особняка. «Волшебник гильдии Хвостфей!» Яруаши поднял руку и беззаботно сказал, легонько потряхивая свитком перед лицом дворецкого: «Я решил взяться за выполнение вашего задания». Дворецкий сперва удивился, а потом подозрительно прищурился, потому что волшебник не только казался слишком молодым, но еще и пришел с маленьким ребенком, но в конечном итоге вежливо поклонился. «Прошу следовать за мной». Яруаши вошел внутрь и прошелся по коридорам особняка вслед за дворецким, пока они не остановились перед роскошной дверью. «Подождите здесь, пожалуйста». После этих слов дворецкий сначала аккуратно постучал по двери, а потом осторожно вошел внутрь. Через некоторое время, когда роскошная дверь вновь открылась, из помещения вышел престарелый волшебник лет 70, одетый в свободную мантию. Эх, он беспомощно вздыхал и отрицательно покачивал головой, ровно как и те врачи, собравшиеся во дворе особняка. Настроение дворецкого, вышедшего из помещения вслед за престарелым волшебником, стало еще более мрачным и напряженным, чем раньше. Лилу посетила уже более 10 опытных волшебников, но после проведения осмотра пациента все они как один начинали твердить, что ситуация безнадежна. «Приношу извинения, но леди хочет отдохнуть, поэтому вам придется подождать, пока леди не будет готова к приему», — дворецкий угрюмо сказал, глядя на Венди и Яруаши. Яруаши беззаботно ответил: «Хорошо. Лила, вероятно, находится в критическом состоянии, но для него совершенно не важно, на какой стадии болезни приступать к лечению». Дворецкий вернулся в комнату пациента, предварительно указав рукой на дверь комнаты ожидания неподалеку. На большой кровати, посреди очень роскошной и просторной комнаты, лежала истощенная Лила, а рядом с ней стоял Джуд, кучка бесполезного мусора. Джуд раздраженно проворчал, сжимая кулаки и нахмуривая брови: «Неужели 15 миллионов драгоценных недостаточно, чтобы нанять достойного врача? Тогда поднимите вознаграждение до 30, немедленно». «Есть». Дворецкий беспомощно вздохнул и принял приказ своего господина, но еще до того, как он успел покинуть комнату, чтобы выдать распоряжение, заговорила истощенная и слабая Лейла: «Прекращай попусту тратить силы и нервы. Джуд, волшебники не способны вылечить острый дефицит волшебной силы. Люси, лучше позови Люси вместо врачей и волшебников, я хочу поговорить с дочкой». Сильнейшая заклинательница звездных духов этой эпохи прекрасно чувствовала свои симптомы и понимала, что перед лицом настолько тяжелой формы дефицита волшебной силы бесполезны не только лучшие врачи, но и могущественные волшебники, владеющие магией исцеления. Она почувствовала это еще тогда, сразу после открытия врат затмения, но не подавала виду, чтобы не беспокоить своего предка. Но Лейла нисколько не сожалела, ведь она не только исполнила волю предка и завершила главную миссию семьи Хартфилье, но и сняла это бремя с плеч Люси. Джуд некоторое время хранил молчание, но в итоге беспомощно вздохнул и покинул комнату. «Хорошо». Вскоре в комнату вбежала светловолосая девочка примерно 10 лет. Это была, естественно, маленькая Люси. Люси, к этому моменту уже слышавшая о тяжелом положении матери, подбежала к кровати и громко зарыдала: «Мама, все взрослые говорят, что ты неизлечимо больна. Это правда. Но разве ты не говорила мне, что у тебя просто незначительная простуда?» «Все хорошо, все хорошо». Лила приподняла голову и медленно сказала, успокаивающе поглаживая голову рыдающей дочери: «Меня скоро не будет рядом, но я стану звездным духом и буду присматривать за тобой». «Нет, не надо». Люси зарыдала еще сильнее после этих слов матери. «КХМ, КХМ». Лейла ласково похлопала дочь по спине и слегка приоткрыла рот, но внезапно закашлялась и побледнела еще сильнее. «Мамочка». Люси сперва отпустила руку матери и растерянно осмотрелась по сторонам, а потом о чем-то подумала и решительно сказала: «Я позову врача». После этих слов девочка сразу побежала к двери, не дожидаясь реакции матери. Лейла приоткрыла рот и протянула руку вслед убегающей дочери, но вновь сильно закашлялась и бросила беспомощный взгляд на удаляющуюся спину дочери. Лейла и сама не испытывала ни малейшего желания покидать десятилетнюю дочь, но она прекрасно понимала, что даже в сообществе магов по всему миру известно крайне мало способов исцеления острого дефицита волшебной силы. Даже могущественнейшие волшебники в лучшем случае способны лишь ослабить симптомы. Продление жизни на некоторое время – это предел в ее нынешнем состоянии. Ранее Лейла еще колебалась, но теперь окончательно решила, что не будет передавать дочери информацию, полученную от предка после открытия врат. Миссия семьи Хартфилье выполнена. Она ни за что не вовлечет Люси в подобное по собственной воле. Все закончится на ее поколении. Глава 29. В процессе лечения никто не пострадал. Резиденция семьи Хартфилье. Комната ожидания. Эта комната представляет собой довольно просторную и роскошную гостиную, хотя и является лишь боковым помещением. Она по меньшей мере имеет площадь в сотню квадратных метров с богатым и чистым убранством, включающим в себя несколько небольших чайных столиков и мягких диванов. На одном из таких диванов располагалось несколько пожилых волшебников, ведущих активную дискуссию. «Вы уже проверили состояние пациента?» «Да, она страдает от тяжелейшей формы дефицита волшебной силы, даже ее источник уничтожен, ее невозможно спасти. Сутью данной болезни является повреждение источника волшебника при чрезмерном потреблении волшебной силы. Можно сказать, что источник волшебной силы сродни второму сердцу волшебника. При нормальных обстоятельствах повреждение источника волшебной силы может быть восстановлено, если пациент получит квалифицированную помощь, но источник Лилы не поврежден, а попросту уничтожен. Уничтожение источника волшебной силы приводит к неспособности волшебника накапливать волшебную силу в своем теле, вследствие чего волшебная сила формирует непрерывный поток, попутно уносящий с собой и часть жизненной силы пациента. Мы бессильны перед настолько серьезным повреждением источника. Да, но если так подумать, то ситуация не совсем безнадежна. Продолжайте, коллега. Главным симптомом острого дефицита волшебной силы является неспособность пациента накапливать волшебную силу в своем теле, но что если сильный заклинатель звездных духов передаст свою волшебную силу мисс Лили при помощи великого зачарователя? Далее потребуется великий маг блеска, чтобы остановить отток жизненной силы. Великая магия блеска да это скорее походит на попытку вбить гвоздь магическим предметом С-класса. Другой волшебник отрицательно покачал головой. Нам, конечно, удастся разыскать заклинателя звездных духов, но не пользователя великой магии зачарования. Например, я не слышал ни об одном из них за последние несколько десятков лет своей жизни. А что касается великой магии блеска, проще найти пользователя потерянной магии жизни. Магия звездных духов и магия зачарования довольно распространены среди волшебников. Первая относительно проста в освоении, но что касается второй, освоение великой магии зачарования является чрезвычайно сложной задачей. На всем континенте едва ли можно найти хоть парочку великих магов зачарования. Магия зачарования позволяет волшебнику влить собственную волшебную силу в предмет. Среди волшебников ходят легенды, что великий мастер зачарования способен влить свою волшебную силу в небольшую страну, а потом менять ее ландшафт как пожелает. Что касается магии блеска, нет смысла даже обсуждать это. Магия блеска является одним из сложнейших видов магии, а ее мастера существуют лишь в легендах. Братец Яруаши, болезнь пациентки настолько серьезна? Яруаши и Венди неспешно попивали ароматный чай, сидя на мягком диване в углу просторной гостиной. Для Венди не составляло труда разобрать разговор волшебников, ведь после становления убийцей драконов она была наделена их слухом. На самом деле Венди не считала эту болезнь настолько проблемной и страшной, ведь ранее Грандина упоминала, что способна справиться даже с острым дефицитом магии, но судя по разговорам этих волшебников, проблема гораздо серьезнее, чем она изначально считала. Так и есть. Во времена эпохи драконов Грандина стояла на вершине мира, уступая лишь королям драконов. То есть способность небесного дракона исцелить данную болезнь совсем не значит, что на это способны другие волшебники. Ведь в иерархии волшебства Грандина стоит, по крайней мере, на пару ступеней выше нормального представителя десяти святых магов. Яруаши сделал глоток чая и беззаботно сказал: «Это и правда можно назвать неизлечимой болезнью, ведь даже мне пока что удалось вспомнить лишь 7 эффективных методов ее лечения». «7-7», Венди ошеломленно прошептала, глядя на беззаботного Яруаши. «7, именно». Яруаши легонько улыбнулся и кивнул девочке, продолжая неспешно попивать ароматный чай. «Первый, сочетание великой магии блеска, зачарования и звездного духа, как и сказал тот волшебник. Второй, магия жизни. Третий, магия феникса. Четвертый, твоя магия небесного убийцы драконов. Пятый, магия времени. Шестой, предельная лечебная магия. Седьмой, темная магия». Венди испуганно прошептала: «Темная-темная магия, именно». Яруаши кивнул. «При помощи темных искусств можно превращать людей в демонов, либо вовсе создавать их из неодушевленных предметов. Вполне естественно, что после подобного лечения, повреждение или даже полное уничтожение источника волшебной силы не будет иметь никакого значения». Как раз в момент, когда Венди вздрогнула от этих слов Яруаши, двери комнаты резко распахнулись, и внутрь ворвалась светловолосая девочка. Люси встревоженно воскликнула, обводя взглядом собравшихся здесь волшебников: «Вы ведь врачи? Помогите моей маме». Волшебники встали с дивана и покинули комнату ожидания вместе со светловолосой девочкой. «Идем». Яруаши сделал глоток чая и спокойно сказал, глядя вслед уходящим волшебникам: «Угу». Венди и Яруаши встали с дивана, неспешно покинув комнату ожидания вслед за несколькими волшебниками. Когда Яруаши пришел в спальню Лилы вместе с Венди, несколько престарелых волшебников уже проводили ее осмотр. Вскоре волшебники переглянулись между собой и отрицательно покачали головами после проведения короткого осмотра пациентки. «Как моя мама? Почему вы молчите?» Даже маленькая Люси понимала, что именно означает подобное поведение волшебников, но она все равно сжала кулачки и заговорила с ними подрагивающим голосом, отказываясь принимать данный исход. «Прости, но мы не можем вылечить твою маму». Один из волшебников беспомощно вздохнул. «Нам лишь остается делать все возможное, чтобы попытаться замедлить усугубление симптомов и облегчить страдания госпожи Лилы». «Вы лжете». Люси опустила голову и уныло пробормотала, крепко сжимая руками краешек своего платья. Тишина. Когда окружающая атмосфера постепенно становилась все более гнетущей и мрачной, со стороны внезапно донесся беззаботный голос: «Предоставьте это мне, раз ваших навыков недостаточно». Резко повернув головы в направлении голоса, волшебники увидели прекрасного молодого мужчину в волшебной мантии неподалеку. Тук, тук, тук. Молодой мужчина неспешно прошел через толпу, не обращая никакого внимания на пристальные взгляды волшебников, и остановился у большой кровати. Позади спокойного и невозмутимого мужчины шла робкая девочка. Остолбеневшие волшебники проводили взглядом неизвестного волшебника и переглянулись между собой, непонимающе пожимая плечами. «Кто этот молодой волшебник?» «Хм, припоминаю, он волшебник хвоста феи». Один из волшебников нахмурил брови и задумчиво прошептал, поглаживая седую бороду. Остальные волшебники немедленно оживились после упоминания гильдии «Хвост феи», ведь несколько десятков лет назад ее имя гремело по всему континенту Ишгар. Волшебник из той самой гильдии. Он слишком молод и, вероятно, впервые сталкивается с острым дефицитом волшебной силы. Точно острый случай дефицита волшебной силы нельзя сравнивать с легкими и средними случаями. Возможно, и нашелся бы способ, объявив здесь их легендарная основательница. Престарелые волшебники начали перешептываться между собой. Яруаши и Венди, естественно, слышали голоса волшебников, но величайшего мага Ишгара совершенно не заботило их экспертное мнение, а небесная убийца драконов обладала слишком робкой и стеснительной личностью, чтобы ввязываться в подобные споры. Яруаши подошел к большой кровати и обвел взглядом бледную Лилу, пропуская разговоры престарелых волшебников сквозь уши. Стоит сказать, что женщины семьи Хартфилия всецело унаследовали родословную своего предка, ведь внешность Лилы мало чем отличалась от внешности повзрослевшей Люси и самой Анны. Лила приоткрыла рот и вяло сказала, глядя на подошедшего Яруаши: «Оставьте меня, все собравшиеся здесь волшебники, включая вас и меня, прекрасно понимают, что невозможно восстановить разрушенный источник волшебной силы. Яруаши усмехнулся и беззаботно сказал, звонко щелкнув пальцами перед собой: «Неизлечимых болезней не существует, по крайней мере в этом мире». Жужжание. Внезапно на потолке помещения сформировалась сложнейшая волшебная печать, после чего он покрылся паутиной мелких трещин, а незримый эфир, наполняющий помещение, начал подрагивать. Треск, треск, треск. Кровать Лилы тоже покрылась множеством мелких трещин, пока в конечном итоге не была полностью разрушена сияющим потоком волшебной силы, хлынувшим из образовавшейся волшебной печати. Бледная Лила ощутила сильное потрясение, стоило ей только вступить в контакт с этой волшебной силой. Магия звездных духов. Магия звездных духов очень высокого уровня. Возможно, даже великая магия. Затем Яруаши беззаботно улыбнулся и поднял руку перед собой, вновь звонко щелкнув пальцами. Вслед за этим щелчком, под волшебной печатью магии звездных духов сформировалось еще две волшебных печати. Пух, три сложнейших волшебных печати и столб волшебной силы, внешне походили на небольшую пагоду. Жужжание. Процесс сформирования данных волшебных печатей вызвал мощнейшие колебания в окружающих частицах эфира. Треск, треск, треск. По просторной спальне прокатился мощный порыв ветра, оставивший на прочных стенах особняка множество мелких трещин. Такие колебания волшебной силы, ошибки быть не может, это магия блеска, великая магия блеска. Средняя волшебная печать, это же великая магия зачарования, великая магия звездных духов, великая магия зачарования, великая магия блеска. Престарелые волшебники начали сомневаться в жизни, наблюдая за одновременным формированием трех волшебных печатей разных видов великой магии. Любой волшебник, способный свободно использовать одно из этих заклинаний, имеет квалификацию войти в десятку святых магов. Прямо сейчас им посчастливилось увидеть сразу три таких заклинания. Более того, их одновременно исполнил всего один волшебник. Один из престарелых волшебников начал потирать себе глаза, думая, что это просто иллюзия. Жужжание. Волшебная печать магии звездных духов испустила яркое сияние, поглотив огромное количество эфира из окружающей атмосферы. Фух, собранный эфир сперва трансформировался в магию звездных духов, а потом хлынул во вторую волшебную печать. Фух, затем под тончайшим контролем волшебной печати магии зачарования, магия звездных духов плавно перетекла в волшебную печать магии блеска. Фух, волшебная печать магии блеска смягчила магию звездных духов, сделав ее нежной и мягкой, словно утренние лучики солнца, после чего получившаяся волшебная сила плавно перетекла в тело Лилы внизу. Тишина. Тело Лилы наполнилось огромным количеством волшебной силы, которая немедленно прервала непрерывный поток волшебной силы и остановила отток жизненной силы. Буквально за несколько секунд лицо Лилы наполнилось краской, став гораздо менее бледным и истощенным. Вскоре. Приношу извинения за беспорядок. Яруаши опустил руку и спокойно сказал, попутно развеивая три волшебных печати великой магии: «Я остановил отток волшебной силы и жизненной силы, но на восстановление источника волшебной силы уйдет некоторое время. Если уж говорить на чистоту, острый дефицит волшебной силы можно мгновенно устранить без лишних спецэффектов, при помощи магии времени или предельной магии лечения». Тишина. Люси вытирала слезы маленькими кулачками, ошеломленно и отстранено глядя на Яруаши. Венди удалось восстановить самообладание быстрее остальных. Братец Яруаши силен. Небесной убийце драконов удалось распознать лишь один вид магии, но это была великая магия зачарования, ничуть не слабее, чем у Грандины. «Я», Лила ошеломленно прошептала, сидя на полу посреди осколков своей кровати. «Мое тело». Трудно поверить, но острый дефицит волшебной силы действительно исцелен, как и сказал этот молодой волшебник. Люси обеспокоенно спросила, когда немного пришла в себя: «Мама, как ты? Теперь все хорошо». Лила до сих пор не могла поверить в свое чудесное исцеление, но инстинктивно кивнула в ответ на слова дочери, пока перед ее глазами продолжали крутиться невероятные сцены произошедшего ранее. Люси громко зарыдала и повисла на шее матери, сразу после ее кивка. Лила подняла голову и кивнула Яруаши, поглаживая голову рыдающей дочери. «Спасибо, не стоит благодарности, это просто задание». Яруаши беззаботно отмахнулся. Люси продолжала рыдать в объятиях Лилы еще некоторое время, а потом встала и вежливо поклонилась Яруаши, предварительно вытерев слезы. «Спасибо вам». Яруаши погладил макушку девочки и развернулся, неспешно покинув помещение. Маленькая Люси оказалась очень мила и симпатична, но, к сожалению, в будущем она обзаведется вредной привычкой носить слишком открытые и откровенные наряды. Возможно, ему стоит позаботиться об этом. Престарелые волшебники продолжали оставаться в отстраненном и вялом состоянии, даже после ухода Венди и Яруаши. Освоить великую магию звездных духов, великую магию зачарования, великую магию блеска в таком юном возрасте, да этот парень просто монстр. Неужели все волшебники хвоста феи такие монстры? Престарелые волшебники обменялись шокированными взглядами, после чего быстро покинули комнату. Многочисленные охранники особняка, встревоженные применением великой магии, бросились к комнате Лилы. Джуд ворвался внутрь и шокированно осмотрел полуразрушенную спальню, но потом его внимание привлекла Лейла, выглядевшая гораздо лучше, чем когда он уходил. «Лейла, ты, я здорова». Лейла кивнула, не став медлить с ответом. Джуд облегченно вздохнул и невольно спросил, глядя на полуразрушенную комнату: «Тогда почему твоя комната выглядит так, словно здесь прошла свирепая битва?» Лейла легонько улыбнулась. «Не беспокойся, в процессе лечения никто не пострадал». Глава 30. Кошмар Джуда. «Братец, сколькими видами магии ты владеешь?» Венди подняла голову и заинтересованно спросила, хлопая большими глазами. До сих пор ей довелось увидеть магии лечения, зачарования, пространства, звездных духов и даже блеска в исполнении Яруаши. Нормальному волшебнику попросту не хватит времени и сил, чтобы освоить столько видов магии, тем более на настолько высоком уровне. «Я и сам точно не знаю», — Яруаши беззаботно сказал, поглаживая голову Венди. «Невозможно точно сказать, сколькими видами магии он владеет, ведь он способен мгновенно проанализировать и освоить абсолютно любой вид магии, просто однажды увидев его, за исключением единой магии». Венди вошла в комнату ожидания, села на мягкий диван рядом с Яруаши и восхищенно спросила: «Насколько ты силен, братец?» «Хаэм трудно объяснить». Яруаши задумчиво погладил подбородок и беззаботно улыбнулся, откинувшись на спинку дивана. «Если выражаться максимально понятно и просто, то я гораздо сильнее любого знакомого тебе волшебника». После этих слов Яруаши наклонился вперед и взял яблоко со столика перед диваном. Затем над его ладонью сформировалась небольшая волшебная печать. Фух! Из образовавшейся волшебной печати хлынул миниатюрный порыв ветра, который сперва плавно срезал кожуру яблока, а потом разрезал его на несколько равных долек. Яруаши взял одну дольку и поднес ее ко рту Венди. Венди открыла ротик, собираясь откусить дольку, но в итоге укусила лишь пустой воздух, потому что Яруаши резко отвел руку в сторону. «У-у-у-у». Венди слегка покраснела и опустила голову, когда поняла, что Яруаши в очередной раз дразнит ее. «Хватит подшучивать надо мной, братец Яруаши. Ха-ха-ха, держи». Яруаши рассмеялся, протягивая Венди очищенное яблоко. Разница между Мавис и Венди в том, что первая надует щечки и придумает план жестокой мести, а вторая мило покраснеет и даже не подумает об этом. Спустя некоторое время в комнату ожидания вошел дворецкий. «Уважаемый волшебник, прошу вас проследовать за мной, чтобы получить полагающееся вам вознаграждение». «Хорошо». Яруаши неторопливо доел дольку яблока, встал с мягкого дивана и сказал: «Венди, побудь здесь». Венди послушно кивнула. «Угу». Затем дворецкий проводил Яруаши в кабинет, расположенный в западной части огромного особняка. Джуд, муж Лилы и отец Люси, находившийся в кабинете, кивнул вошедшему волшебнику и указал рукой на небольшой свиток, лежавший на столе перед ним. «Это чек на 20 миллионов драгоценных». Яруаши взял свиток, бегло осмотрел содержимое и небрежно закинул его в карман своей мантии. Джуд встал и серьезно спросил: «Моя жена нуждается в дальнейшем уходе и лечении?» «Нет». Яруаши покачал головой. «Достаточно простого соблюдения постельного режима». Джуд кивнул и продолжил: «Хорошо, тогда перейдем к делу. Я хочу нанять вас на должность командира охраны семьи Хартфилия с месячным окладом в 20 миллионов драгоценных и предварительным годовым контрактом. Как вам мое предложение? Интересует?» Судя по тому, как Лейла отзывалась о Яруаши, он должен быть очень могущественным волшебником, вот Джуд и подумал, что будет неплохо обзавестись надежным охранником, ведь их компания Хартфилия в последние годы переживает взрывной рост, выходя на передовые позиции в королевстве. Яруаши отвернулся и беззаботно помахал рукой, шагая в направлении выхода из кабинета. «Извините, но у меня нет ни малейшего желания работать охранником. Тогда как насчет 30 миллионов драгоценных?» Джуд уверенно бросил вслед уходящему волшебнику. Яруаши повернул голову и легонько улыбнулся. «Я ведь уже сказал, что не хочу работать охранником, это никоим образом не связано с размером вознаграждения». Джуд стиснул зубы и раздраженно воскликнул, думая, что молодой волшебник просто набивает себе цену. «Разве ты не перегибаешь, волшебник? 30 миллионов достаточно для найма и содержания небольшой армии. Похоже, вы не поняли». Яруаши равнодушно улыбнулся. «Выполнение этой задачи по лечению вашей жены было не более чем спонтанным решением. Меня не интересует вознаграждение». После этих слов молодой волшебник вышел из кабинета. Последние слова Яруаши не вызвали у Джуда восхищения или уважения. Нет, он чувствовал себя униженным и оскорбленным. Он, как один из богатейших людей королевства, верил в силу и диктат денег. За деньги можно купить все, даже людей. Джуд холодно сказал, глядя на удаляющуюся спину молодого волшебника. «На этот раз я отпущу тебя, ведь ты спас мою жену. Похоже, ты еще не успел познать истинную силу денег. Пацан, моих денег достаточно, чтобы стереть твою гильдию простым щелчком пальца. Неужели?» Яруаши краем глаза взглянул на разгневанного Джуда и равнодушно спросил, засовывая руку в карман мантии. Тук, затем он достал шляпу, аккуратно закинул ее на голову и закрыл за собой дверь, никак не отреагировав на явную угрозу со стороны Джуда. Джуд холодно фыркнул и вернулся за стол, глядя на закрытую дверь. Затем он встал из-за стола, подошел к выходу и открыл дверь кабинета. Он быстрым шагом вышел из кабинета, но вскоре ощутил неправильность происходящего и резко остановился. У выхода из его личного кабинета, как всегда, дежурило два охранника, которые всегда уважительно приветствуют его, но на этот раз они неподвижно стояли на месте, словно он не покидал кабинет. Джуд, и без того пребывавший в ужасном расположении духа, заскрежетал зубами и повернулся, собираясь хорошенько отчитать охранников. Но, под сперва разгневанным, а потом и ошеломленным взглядом Джуда, охранники достали шляпы и аккуратно надели их на головы, при этом продолжая равнодушно смотреть на главу семейства Хартфилье. Джуда прошиб холодный пот. «Что-что случилось? Почему вы стоите столбом?» Вскоре к ошеломленному Джуду подбежал дворецкий. «Господин, что случилось?» Джуд отшатнулся на пару шагов назад и указал пальцем на спокойных охранников, при этом обливаясь каплями холодного пота. «Что случилось с моими охранниками? А чем вы?» Дворецкий бросил непонимающий взгляд на Джуда и аккуратно надел на голову шляпу, предварительно достав ее из кармана. «Вам необходим отдых, господин». «А-а-а-а!» Джуд громко закричал и попятился назад дрожащими от страха ногами, рискуя упасть на пол. «Помогите! Спасите!» На крик Джуда откликнулась многочисленная стража и прислуга, но все они, как и дворецкий ранее, аккуратно надевали шляпы, при этом сохраняя спокойствие, словно он и вовсе не звал на помощь. «Господин, что случилось?» Джуд обильно потел и задыхался, словно его только что пытались утопить. «Волшебник, это сделал тот волшебник». Он обвел взглядом многочисленных охранников и служанок, приближающихся к нему со всех направлений с совершенно равнодушными выражениями лица, а потом окончательно сорвался и побежал по коридору, издавая панический крик. Все, кто бы ни попадался ему на пути, будь то врачи, присматривавшие за выздоравливающей женой, или верные слуги, работавшие здесь на протяжении нескольких лет, провожали паникующего Джуда совершенно спокойными и равнодушными взглядами. Вскоре Джуд ворвался в спальню жены. «Лейла, Лейла». Лейла уселась на кровати и бросила непонимающий взгляд на паникующего мужа. «Джуд, что случилось? Тот волшебник, ну который вылечил тебя, он заколдовал нашу прислугу и охрану, чертов ублюдок». Джуд сжал кулаки и заскрежетал зубами, а Лейла засунула руку под одеяло и аккуратно надела шляпу, при этом сладко улыбаясь своему мужу. «А чем это ты? Похоже, тебе необходим отдых, дорогой». «А-а-а-а-а-а». Джуд с разбегу врезался в дверь и побежал по коридору особняка, спотыкаясь о ровный пол. Вскоре он ворвался в комнату ожидания, где увидел злосчастного волшебника. Яруаши спокойно сидел на диване, наблюдая, как Венди робко общается с дочерью Джуда. «Что, что ты сделал со всеми?» Джуд закричал на Яруаши со смесью гнева и страха в голосе. Яруаши повернул голову и легонько улыбнулся паникующему Джуду. «Разве ты не говорил, что деньги могут все сделать за тебя? Тогда я просто уволю тебя». «Уф, уволишь». Джуд бросил непонимающий взгляд на Яруаши. Как раз в этот момент в комнату ожидания вошел дворецкий в шляпе. Он шагнул вперед и вежливо поклонился Яруаши,